Часть четвертая. Глава двадцатая. 2 года понадобилось Хатшепсут, чтобы решиться. Все это время она неустанно испытывала свою власть над Египтом, потихоньку натягивая вожжи там, перерезая по стромке здесь, завязывая подпругу в другом месте. Потом настал месяц Мехир, когда вся земля между пальмами и акациями покрылась роскошным колышущимся ковром зеленых всходов, а молодые птенцы начали пытаться слетать с гнезд вдоль берега реки. Каналы, старые и новые, чертили волнующиеся поля. В их спокойных водах отражалось нежно-голубое небо поздней весны. По всему Нилу лежали в грязи довольные гиппопотамы и их потомство, то и дело зевая от чистого, восхитительного безделья. Храм в долине был окончен. Последние набранные для его строительства крестьяне разошлись по фермам и деревням. Мусор вокруг убрали, глиняные лачуги рабочих снесли. Прекрасное, плавных пропорций здание засияло, искрясь в горячей каменной чаше и ожидая, когда же ступни священного отметят своим прикосновением его золотые и серебряные полы. Хатшепсут велела задумчивому Тахути соорудить еще одно святилище в его стенах, нубийское святилище из таинственного черного дерева, названное так в честь ее победы. Внутренние двери из кедра и бронзы тоже были сделаны им. Но лучше всего Тахути показал, на что способен, создав могучие входные врата. Они были из черной меди, торжественные и немного страшноватые, предназначенные для того, чтобы вселять трепет в сердца тех, кто в будущем придет в этот храм с чем-нибудь, кроме любви в сердце. Створки были искусно выложены электрумом, сплавом золота и серебра, столь любимым Хатшепсут. Сейчас они стояли распахнутые, впитывая свет солнца и превращая его в длинные тускло-золотые стрелы, которые пронзали деревья, и Хатшепсут думала о них, стоя на балконе утром в день посвящения. Жрецы выбрали для этой церемонии 29-й день месяца как самый благоприятный. Хатшепсут стояла, оглядывая сад и произнося утреннюю молитву. У нее за спиной в спальне служанки готовили короткую набедренную повязку, складки, которые были расшиты золотом и искрившимся при каждом шаге, церемониальный парик из золотых и синих косичек и пояс из завязанной узлами золотой веревки, усеянной крохотными сердоликовыми анхами. Царица наблюдала за жрецами, которые собрались во внутреннем дворе перед первым высоким пилоном и теперь толпились в его тени. Их белые одежды вспыхивали на солнце. И хотя среди них она разглядела Менену, узнав его по свисающей леопардовой шкуре, хвала Богу не перестала литься с ее уст. Ощущение близости перемен, предчувствие, что ее судьба изменится сегодня еще раз, не покидала Хатшепсут в то утро. Она чувствовала, как ее наполняет сила, смешиваясь с бегущей по жилам кровью. Стоя над всем миром, нагая, благословленная солнцем, свет которого беспрестанно лился с неба, пропитывая ее медово-золотистую кожу, она была уверена в своем бессмертии. Даже деревья, казалось, склоняли перед ней верхушки в знак почтения, когда слова молитвы срывались с ее уст и уносились с ветром. Наконец Хатшепсут закончила. Оглядев напоследок сад, реку и некрополь за ней, танцующий на волнах жары, она шагнула в прохладную тень спальни, где женщины уже ждали ее, чтобы одеть. Она стояла неподвижно, пока на нее надевали набедренную повязку, затягивали пояс и, опустив ей на грудь тяжелый и драгоценный воротник, осторожно застегивали его. Вытянув вперед руки, Хатшепсут ждала, пока на них нанижут браслеты и обручи. Однако мысли ее были далеко. Она думала о годах ожидания, проходивших, пока день за днем вырубали из камня колонные блоки, шлифовали их и ставили на место, и о том, сколько раз она с Сенмутом и Тутмосом стояла и наблюдала, как обретают форму террасы. С гордостью она вспомнила обо всех тех чудесах, которые повидала с отцом. «Вот мой ответ вам, боги долины. Я дарю вам свой памятник, творение, равных которому мне не доводилось видеть. Я удовлетворена». Хатшепсут села, положив руки ладонями вверх, чтобы рабы не покрасили их красной хной. Пока они сохли, она подняла ноги, ей покрасили подошвы и ногти. Потом на нее надели позолоченные сандалии, яшма, на которых уже жадно впитывала в себя весь свет, который был в комнате, и выбрасывал его назад красными, как бьющие из раны кровь, лучами. Накрасив ей лицо, рабыни обсыпали его золотой пудрой, приставшей к губам, ресницам и жирным черным линиям, которым были обведены ее глаза. Глядя на сверкающее отражение в зеркале, она снова вспомнила о своем надменном «Ка». Женщина улыбнулась, вспомнив, как он лениво заглядывал ей через плечо, пока на нее надевали парик и укрепляли в нем корону с коброй. Превращение в богиню, золотой, сияющий символ золотой, сияющей страны, было завершено. Сенмут и остальные ждали ее на ступенях причала. Сотни лодок, украшенных лентами и флагами, покачивались на воде, дожидаясь придворных и жрецов, чтобы перевести их через реку. Сенмут был одет, как подобает князю, которым он стал. Его шлем из белой кожи был расшит золотом. Браслеты и обручи со знаками должностей резко выделялись на темно-коричневой коже. Плечи и шею и спину покрывала большая пектораль из переплетенных золотых цепей, удерживающих бирюзового скарабея. На широкой выпуклой груди покоилась эмблема князей Эр-Паха, наследственных владык Египта. Перед Сенмутом выступал его жезлоносец, держа в руке палку с золотым набалдашником. Так Хаед с другими женщинами стояла в стороне. На руках у нее сидела все та же кошка, только теперь с ошейником из горного хрусталя. Девушка была одета в прозрачное платье голубого льна. Только когда лодка уже оттолкнулась от берега, Сенмут вдруг с удивлением понял, что она одета в траур в такой радостный день. Одна за другой лодки переплывали Нил, теперь превратившийся в быструю прозрачную реку, уровень воды, в который будет падать до середины лета, пока не достигнет минимума. На противоположном берегу толпы прибывших начали выстраиваться в процессию. Люди весело болтали и смеялись, стоя под огромными балдахинами и флагами, которые украшали дорогу, бывшую некогда всего лишь тропой. Хатшепсут встала во главе. Она решила идти пешком, так что остальным тоже пришлось оставить свои носилки на берегу. Увидев, что Сенмут собирается занять место рядом с Хапусенебом, Менхом и прочими блестяще одетыми министрами, она поманила его к себе. Быстрыми шагами он пробрался к началу колонны. В его подведенных черной краской глазах застыл вопрос. «Где Неферура?» «Она идет с женщинами, Ваше Величество, в окружении телохранителей, Его Величества». Анехези шагает рядом с ней. Малышку несут в носилках. Я подумал, что ей лучше ехать. Она кивнула. Хорошо. Мериет Хатшепсут исполнилось 3 года. И такая прогулка, пусть даже медленная, была бы ей не по силам. Хатшепсут подвинулась, улыбаясь. Сегодня и твой день, благородный, а не только мой. Я решила поделиться с тобою славой. Можешь идти рядом со мной. Потрясенный, он занял место около нее. Она дала горным знак начинать. «Вне всякого сомнения, — продолжала царица, когда они тронулись, — твоя рука видна в этом храме не меньше, чем моя. Я подумала над этим, Сенмут. И хочу, чтобы ты написал в освященных стенах этого храма и свое имя, дабы люди знали, как высоко я тебя ценю и как сильно уважаю. Сенмон повернулся к ней и поклонился. Они продолжали идти, но в мозгу у него все кипело. Такая честь даровалась так редко, что, как он ни старался, больше одного примера не вспомнил. В Саккаре царь Джосер позволил богу Имхотепу подписать величественные сооружения собственным именем. Это был дар, ценность которого выходила за пределы земного мира, ибо теперь боги увидят его имя там, где начертаны лишь имена царей. Они будут судить его наравне с царями. Он уже знал, где напишет свое имя, историю своей жизни и титулы, за дверью, ведущей во внутреннее святилище, где его не увидит никто, кроме богов и членов царской семьи, которым одним дозволялось не только входить во внутреннее святилище, но и закрывать за собою дверь, привилегии, которой были лишены даже жрецы. — Вы и впрямь оказали мне огромную честь, ваше величество, — сказал он. Хатшепсут засмеялась, поворачивая свою золотую голову, чтобы поймать его взгляд. — Я еще не закончила с вами, гордый и могущественный князь. Так, обмениваясь шутками и остротами, они дошли до первого и единственного пилона ее храма и прошли под ним. Она замерла, впивая в себя свой шедевр жадными обожающими глазами, и вся процессия остановилась за ними. Еще сотня шагов, и открылся первый пологий скат, ведущий на крышу нижней террасы. Под ним с каждой стороны стояли аккуратными рядами колонны. Сквозь них в гигантскую пасть первого зала потоками лился свет. Еще 50 шагов, и они дошли до подножья второго ската. Его вершина снова уперлась в крышу другой террасы со сверкающими белыми колоннами. Следуя за его плавным подъемом, взгляд достигал рядов колонн, венчающих святилище, а оттуда переходил к вершине холма, словно и храм, и долина, и утес были одно — могущественная и нежная гармония естественного камня и музыки, сотворенной руками человека. Сады вокруг храма еще не были заложены. Аллея, которая по замыслу Хатшепсут должна была соединить храм с берегом реки, существовала пока только в ее воображении, но скала и камни храма в своей первородной простоте не нуждались ни в каких добавлениях. Их мощные плавные линии и без того были прекрасны. Довольная женщина порывисто вздохнула. С собой она принесла золотую статую Амона, которую должны были поставить бок о бок с ее собственным изображением в центральном святилище, и теперь сделала знак носилкам со статуей бога следовать впереди нее. Жрецы приблизились, сгибаясь под тяжкой ношей. Маленькому Тутмосу поручено было идти подле статуи с кадильницей в руках. Процессия снова тронулась. Хатшепсут шагала, не сводя глаз, с упитанных ножонок мальчика, которые мелькали под набедренной повязкой. Постепенно они достигли первого ската, где остановились помолиться. Затем процессия плавно перетекла ко второму скату, где молитва повторилась. Низкий певучий голос Менены был слышен даже в последних рядах, эхом отражаясь от пропитанных солнцем утесов. Хатшепсут вошла под сень своего святилища в серьезном расположении духа, вспоминая, как они с братом мечтали вместе насладиться этим днем. Но теперь он взирает на все через магические глаза своего гроба, и она уж никогда не узнает, что он думает о прекраснейшем строении, когда-либо виденном в Египте. Амона водрузили на высокий трон, который ждал его подле гигантской, покрытой золотыми пластинами статуи Хатшепсут. Отсюда его взгляд, казалось, пронизывал все пространство храма, вплоть до самых дальних уголков. Малыш Тутмос поставил кадильницу с ладаном на высокую медную подставку с одной стороны трона, второй служка сделал то же самое с другой. Затем все, кого допустили в святая святых, пали ниц на новенький серебряный пол, поклоняясь двум богам, от которых зависела вся их жизнь. Менена прошел между простертых тел, встал рядом с Умоном, и церемония посвящения началась. Жрецы толпились на солнце, на крыше нижней террасы, слушались в пении рокот систрумов и именитов и разжигая кадильницы, которые держали в руках. Под ними, молча окружив первый скат, тянули шеи придворные, наблюдая, как дым устремляется вверх, а потом, завиваясь спиралями, стелится к вершинам утесов. Когда все кончилось, и Хатшепсут торжественно прошла по каждому сантиметру пола своей осуществившейся мечты, она снова опустилась на колени перед Амоном и прочла последнюю молитву с таким ощущением, будто ее ждет что-то еще. Солнце изменило свое положение на небе. Его длинные шелковистые пальцы шарили по полу святилища, исследовали внутренние колонны, тянулись к статуям, стоявшим внутри. Те, кто стоял рядом с Хатшепсут, увидели ее такой, какой не видели никогда. Ее золотая голова, присыпанная золотой пудрой кожа, вытянутые вперед унизанные золотом руки, вдруг вспыхнули, окруженные огненным нимбом. Наступила тишина. Тутмос поклонился Амону и снова наполнил кадильницу ладаном. Менена поднял свой жезл, и придворные, шаркая ногами, потянулись прочь, предвкушая торжественный обед, чувствуя, как пересохли от пения глотки. Но Хатшепсут продолжала молиться и ждать, безошибочно зная, что что-то должно произойти. Когда напала ниц в последний раз, раздался чистый звонкий голос, и из губ идола сорвались слова, от которых все оцепенели. «Встань и иди, возлюбленный царь Египта!» — сказал он. В потрясенной тишине Хатшепсут запрокинула голову. Воспоминания, честолюбивые планы, провалы и мечты всей жизни нахлынули на нее и прорвались наружу громким торжествующим криком. Она вскочила и закружилась, вскинув над головой руки. «Он сказал!» — кричала она, и каждый нерв в ее теле гудел предчувствием победы. Внизу во дворе тревожно переглядывались услышавшие шум люди. «Я объявляю себя фараоном!» «Она не посмеет!» — бросил Ямунефру другу, пока они ждали в тени. Его обычное ледяное безразличие, как ветром, сдуло. Внезапно придворные начали аплодировать. Хлопки легкой рябью пробежали по святилищу и превратились в лавину звуков. Все вскочили на ноги, радостно кричали, выкликали ее имя. Она продвигалась через толпу, сияющая, с протянутыми вперед руками. Нехези и Сенмут шли по обе стороны от нее. Когда они вышли на открытое пространство, приветственные восклицания превратились в рев, так как все, кто был снаружи, подхватили его и бросились к ней. Храм уподобился кипящему котлу, полному одетых в белые людей. — Я объявляю себя фараоном! — снова прокричала она. Ее возглас вибрировал в долине, отзываясь эхо-мэхо, стократно умноженный голосами толпы. «Фараоном! Фараоном! Фараоном!» — вопили люди. Неферура изумленно смотрела, как ее мать посадили на те самые носилки, в которых еще так недавно покачивала статуя бога и подняли высоко над запрокинутыми головами. А Сет с Тутмосом отошли в сторону. Мать мальчика была поражена и раздавлена. Возбужденная толпа захватила их и понесла, так что они оказались позади носилок в окружении телохранителей Ее Величества. Шум и крики нарастали по мере приближения Хатшепсут к реке. Она сорвала с головы венец с коброй и размахивала им в воздухе. Затем одним стремительным движением наклонилась и сунула его в протянутые руки Нефируры. Потом выпрямилась, улыбаясь. Ее внесли на борт царской барки, которая понесла ее во дворец к новому началу. Накануне коронации, стоя одна в темноте на балконе своей комнаты, Хатшепсут думала: годы труда, заботы и ожидания принесли свои плоды. Наконец я становлюсь тем, для чего предназначил меня отец. В целом Египте нет никого, кто бы мог противостоять мне. Тутмос мертв, а Сет и Менена проиграли. Моя судьба исполнилась. Я сильнее, чем когда бы то ни было, прекраснее, могущественнее, чем когда бы то ни было, первая женщина, достойная стать фараоном. Она вспомнила о Нефирури, которая крепко спала на своем маленьком ложе, не выпуская из рук корону с коброй, и о молодом Тутмосе, чья мечта о короне потускнела в лучах ее блистательного присутствия, несравненной мощи и полноты власти. Сегодня все, кроме нее и ее бога, перестали существовать. Они разговаривали в ночи, вспоминая все события, приведшие к сегодняшнему дню. Она не устала. Внутри нее бил глубокий и нетронутый родник энергии, который ждала только коронации, чтобы вырваться наружу. Она чувствовала себя столь же бессмертной, как звезды, которые сияли над ней, и земля, что спала перед ней. Хатшепсут провела на балконе большую часть ночи, время от времени делая глоток холодного вина, наблюдая за стражниками, которые охраняли ее сады, замечая редкие звездочки огней, быстро бегущие среди деревьев. Это какой-нибудь жрец спешил в храм исполнить свои обязанности. Когда ночное небо стало светлеть, она вернулась на ложе, где лежала с открытыми глазами, глядя в синий серебряными звездами потолок, размышляя обо всем, что еще предстоит сделать.